На парковке я провел не 6 дней, как планировал, а все 8. Пришлось еще одну дополнительную базу выучить. Называлась она «Модификация брони». Очень нужная база. Всего я выучил 6 инженерных баз знаний. Это ремонтные комплексы, инженерное дело, оценка повреждений, энергосистемы, маневровые и разгонные двигатели малых и средних кораблей, ну и модификация брони. Сейчас училась база реактора, уже второй ранг. Однако пора было покидать место своего затворничества. Тем более самый минимум я выучил, чтобы браться за простейшую работу и хоть так зарабатывать себе на хлеб с маслом, ну и икоркой. Тем более пока работаю, я учусь, и все это без перерыва. Так-то эти 8 дней прошли для меня достаточно трудно и тяжело. От Галанета я был оторван, даже не мог изучить предложения по работе, чтобы составить график предлагаемых работ, что стоит брать, а что нет. Да и просто отдохнуть тоже. Фильмы я накачать не догадался. Однако, будучи деятельной натурой, работу я себе нашел, из-за чего и избавился от скуки. Сначала, когда была выучена первая инженерная база, я активировал комплекс. Тот подтвердил, что я могу им управлять, ну я и взялся управлять. Установил коннекторы питания, чтобы дроиды взяли на зарядку. Потом выучилась база знаний «Инженерное дело», и я занялся осмотром и тестированием челнока. Теперь я мог это сделать. Дроид-диагност комплекса изучил все судно, даже на обшивке снаружи поработал. Что ж, техник, нанятый мной, не солгал и честно провел свою работу. Челнок действительно был изрядно потрепан, но вполне ремонтопригоден. Однако пока и без него полетает, до того момента, пока я денег не добуду на ремонт. В принципе, из серьезного на челноке только одно – шлюзовая не работала. На борту она была, хотя вроде ни к чему, все же в грузовом отсеке царил вакуум. Однако штурмовали судно через нее и повредили. Ее просто запенили спецсредством для заделки мелких пробоин, и она не работала. Ремонт несложный, но пока не было нужных запчастей, да и реактива, что убирает пену. Именно поэтому, когда я еще жил на летной палубе, покидал борт не через шлюзовую, а с помощью грузовой аппарели. Это был единственный выход судна. Однако нет худа без добра. За эти дни я вполне освоился с комплексом и даже дошел до того, что смог в режиме прямого управления держать сразу 2 дроидов, управляя ими. Как я узнал на форумах Галанета, еще пребывая на станции, инженеры вроде меня могут держать под прямым управлением от 1 до 6 дроидов. Тут от сети, имплантов и личных возможностей инженеров зависит. Бывает, кто-то и 8 держать способен, но это спецы с высокоранговыми базами и сетями 5-го, а то и 6-го поколения. Думаю, мой потолок будет 3, а то и 4 дроида в этом режиме прямого управления, вряд ли больше. Однако и это очень неплохо. Зачастую комплекс отказывался выполнять тот или иной мой приказ, запрашивая инженерный сертификат специальности, не соглашаясь без него вносить изменения в конструкцию судна. Приходилось брать дроидов под прямое управление и проводить работу лично. Вот так и наблатыкался, то есть научился, однако. Кстати, все работы я проводил, не выходя из рубки. Как не горько это осознавать, но даже на самый простой отремонтированный скаф денег у меня просто не хватило. Они, оказалось, стоили немалые деньги. Как-то я это не учел. Однако и так неплохо. Имплант погонщика вполне позволял работать дроидами удаленно. Так что я надеялся выполнить свою первую работу, не выходя из рубки. Тем более пульт челнока вполне позволяет мне усиливать дальность сети для управления комплексом. На дальность 3 километров, не более. В принципе, на этом все. Разве что, постепенно поднимая базы, я также постепенно с новыми знаниями думал об усовершенствовании своего челнока. Машинка у меня была вполне приличная, как я уже говорил, в базовой комплектации. Это означало, что я смогу превратить ее во что угодно. Первонаперво я решил, как будут деньги, сразу за рубкой поставлю малый жилой модуль. Они готовыми для челноков этого типа продавались. Тогда у меня появится нормальное место жительства. А то на самом деле как бомж. Тут хоть каюта своя будет с кают-компанией. Помимо этого установлю систему жизнеобеспечения по всему судну, включая грузовой отсек. Сидеть в рубке, не выходя никуда, мне несколько надоело. Даже не разомнешься, кроме простейших упражнений. Так что я решил довести челнок до стандарта. Тогда поврежденная шлюзовая будет нужна, и я проведу ее ремонт. Эти модернизации были для меня осуществимы по знаниям, но без денег я пока не мог их провести. Примерные цены на нужные модули я знал, и составляют они около 800 кредов. Ну и покупка скафандра была в планах, все же летать без него не просто опасно, смерти подобно. Наличие его дает немалый шанс остаться в живых в случае непредвиденных поломок или даже несчастных случаев. Они не такое редкое дело в похожих системах. В общем, покинув свое парковочное место, я добрался до зоны работы связи и отправил запрос диспетчеру с просьбой дать мне коридор до одной из станций. Меня интересовала та, где работал другой я, сложной личностью. Честно говоря, посетить ее нужно было раньше, перед тем, как лететь к бесплатной парковке, и узнать, что там с личными вещами ложного я. Однако мне это не сразу пришло в голову. Вернее, пришло еще у военных, но лейтенант сказал, что я фактически ничем не владею. Меня сбило с толку тогда это «фактически». Но потом, когда я умирал со скуки на борту челнока, уцепился за это слово. Получается, что-то да есть, а мне любая мелочь сгодится в данном положении. Не все же СБшники выгребли. Вот это и хотелось узнать. Я не успел долететь до станции, когда заработал галанет. Управляя челноком, я еще и по форумам и сайтам лазил. Делать одновременно два дела было сложно, все же я не Цезарь, однако смог и то, и другое, хотя и коряво, сделать оба дела. Причина, почему я решил отложить посещение нужной мне станции, была в том, что я нашел себе работу. Платили, правда, немного, 250 кредов, отчего, вероятно, никто не соглашался браться за нее. Объявление уже 5 дней висело, да и работа была пустяковая. Нужно было заменить на удаленном топливном терминале элементы брони и блоки щита, а то их повредило. Связавшись с офисом частной компании, которой принадлежал этот топливозаправочный терминал, я вышел на секретаря. Неожиданно это оказался мужчина, видимо, глава офиса была женщиной. Здесь, как и на Земле, секретари выполняли те же функции не только по основной работе, но и исполняли прихоти хозяев, за что и получали существенные надбавки. Я вообще был в шоке, узнав, что за постель доплата шла официально, даже договор на это заключался. Так вот, секретарь был вполне уполномочен провести эту сделку. Он подтвердил, что заявка еще актуальна, и мы составили договор на ремонтные работы. На сам ремонт мне давали 4 дня, хотя хватило бы и двух. После подписания договора мне сообщили, где требуется забрать ремкомплект и где находится сам терминал. Как и ожидалось, тот висел на краю системы. Не все транзитники хотели идти к планете, чтобы заправиться, все же судов тут хватало. А так, по выходе из прыжка заправились и полетели дальше. Так что точка там не была убыточной. Более того, по краям системы, насколько я смог узнать из галанета, таких терминалов только у этой компании было более 40. На мой взгляд, немало. Видно, что они не бедствовали. Добравшись до складов компании, кстати, они как раз и находились на той же станции, которую я собирался посетить, пристыковался к складу, из которого дроиды-погрузчики перетаскали ко мне в грузовой отсек малые контейнеры с элементами брони, а также эмиттеры и блоки для ремонта щита. Груз занял едва половину грузового трюма, так что, подтвердив, что получил все необходимое, я полетел к нужному терминалу. Кстати, на заправку у меня денег действительно не было, но топлива до терминала должно хватить. А там договорюсь с оператором. Такие топливные терминалы имеют автоматическое управление или ручное с операторами. Тот, который собирался ремонтировать я, имел оператора, который работал по сменам. Точно не скажу, но, скорее всего, декаду через декаду. Как я узнал из сети, это обычная практика. Добирался я до своего первого рабочего места аж 6 часов, экономя топливо во время полета. На подлете связался с оператором и выслушал его истерические вопли, мол, тот и так сидел как на вулкане, со страхом ожидая, что вот-вот рванет, а тут еще и я не торопился. Он попытался сообщить о проблемах, что возникли на терминале, но я его остановил. Мне еще при оформлении договора сообщили, что случилось, сбросив файл с повреждениями. Правда, техник все же настоял, так что, сравнив оба файла, я лишь обнаружил, что в броне появились пара новых дыр от мелких метеоритов. Мелочь, работа на час больше уйдет. Обнадежив оператора, я подлетел к терминалу и пристыковался к нему, после чего открыл грузовую аппарель и приступил к работе. К счастью, такой простой ремонт не требовал сертификата специальности, поэтому, отдав приказ к компу комплекса, я расстелил матрас и лег отдыхать, пока дроиды работали. Сейчас часть снимали поврежденные элементы обшивки и меняли эмиттеры, а два дроида прошли в блок управления, где находился малый жилой модуль для ремонта оборудования щита. Все запчасти у меня были. В принципе, такие терминалы были двух видов. Или без щита, но с серьезной броней, что не боится метеоритов, или со слабой броней, но со щитом для малых судов. То есть или так, никакой золотой середины, уж не знаю почему. В данном случае была слабая броня, вернее даже обшивка и модуль щита. Несколько дней назад крупный каменный обломок врезался в щит, отчего перегорело несколько эмиттеров и сгорел блок щита. Метеорит щит удержал, но сгорел. Вот тогда терминалу и стало доставаться от мелких метеоритов. Конечно, топливо гель не горючее, но ведь бывают утечки. В общем, нехорошо. Сам оператор, сменившись 3 дня назад, не покидал скафа, не снимал его, опасался, что метеорит влетит в жилой модуль. Так что я был встречен с искренней радостью. Кстати, на моем челноке тоже был слабенький щит, который вполне защищал от метеоритов, а от более крупных обломков я просто уходил в сторону. Благо модуль сканера, которому я провел небольшой апгрейд, работал очень даже неплохо и видел все булыжники, что нам встречались. Пока шел ремонт, мы с ним пообщались. Парень был молодой, кстати, такой же новичок, как и я, всего полгода, как поставил сеть и активно учился, зарабатывая себе на будущее. Понемногу часть зарплаты он отправлял родителям на планету. Там жизнь тоже была не сахар, а они все же потратили и так небольшие сбережения, чтобы купить ему хотя бы сеть. База знаний он получил от компании, с которой заключил контракт на работу. То есть контракт получился не такой кабальный, и долг тот планировал выплатить года за 4. Не сказать, что мне было интересно, но слушал я с любопытством. Вот так и пообщались. После 8 дней затворничества у меня, как ни странно, возникла жажда общения. Мак, как звали оператора, приглашал меня посетить его, особенно когда оборудование щита было отремонтировано и заработало в полную мощность. Пришлось сознаться, что я новичок, и как раз на скаф мне не хватало, а у Мака он был один. За те 5 часов, что мы общались, к терминалу подходило 4 средних судна для заправки, так что тот изредка отвлекался, но все же общение не прекращалось. Однако попасть на борт терминала я все же смог. Просто один из дроидов принес мне скаф Мака, так что, надев его, я прошел на борт терминала. Правда, мне резко захотелось обратно. Мак не сказал мне, что имеет нетрадиционную ориентацию, которую я сразу просек по внешнему виду, легко отличая их по мелочам на комбезах. Почти сразу он предложил мне покувыркаться, тут такие предложения были в порядке вещей. Даже хотел уплатить за услуги, а то, мол, тяжело ему тут без партнера. Пришлось достаточно жестко пояснить, что я натурал, и кроме девушек меня ничего не интересует. Я хотел было уйти обратно, уж лучше в рубке челнока в тесноте, чем тут с этим странным парнем, однако он уговорил меня остаться, обещая, что больше с его стороны поползновений не будет. Обещаний он сдержал, не было, хотя и поглядывал на меня, как голодающий на вкусный обед. Я у него в каюте и душ принял, и ночевал тут же в кают-компании на диване. В общем, нормально разошлись. Кстати, по моим отношениям с Мари и Ли, те вполне могли потребовать за постель деньги, однако, так как у нас все было по обоюдному согласию, никто о них и не заикался. Девушки решили, что им и секса хватит, а я на тот момент об этом просто не знал. Говорю же, тут все деньгами измеряется. Однако, даже если бы знал, просить деньги за секс – это не мое, воротит. В общем, я стал благодетелем, одаривал всех девушек сексом бесплатно. Посмеявшись над собой, когда подумал об этом, я продолжил работать. После ремонта оборудования щита я приступил к муторной работе по замене поврежденных ячеек брони, что и заняло основное время. 6 из 8 топливных цистерн действительно были повреждены мелкими астероидами и травили топливо гель. Однако мне выделили металл для заплаток, и дроиды-сварщики заварили их. На всю работу у меня ушло 2,5 дня, да и то по той причине, что я не особо торопился. Все же первая моя самостоятельная работа, да и не все знания у меня имелись, поэтому работал вдумчиво и старательно. Связавшись с офисом, я сообщил, что закончил с ремонтом, отправив им запись проведенных работ. Оператор подтвердил, что все сделано хорошо и вполне качественно. Почти сразу мне закрыли контракт, и банковский имплант сообщил о поступлении средств на счет. Все в норме, как и договаривались. Кстати, заправиться бесплатно не получилось, Мак отказал. Вот если бы я оприходовал его, как он хотел, тогда да, заработал бы на бесплатную заправку, а так нет. Денег у меня на чипе не оставалось, пришлось заправляться в долг. Ничего, доберусь до станции и закрою его. Тут и было всего 25 кредов. Недорогое топливо, не разоришься на нем. Кстати, за эти 2,5 дня я наконец доучил базу реактора, потом техника малых и средних кораблей, и сейчас учил 3-й ранг базы артиллерия малых и средних кораблей. Половина баз из пакета инженера, считай, выучена, осталось еще столько же. После базы артиллерия поставлю на изучение конструкционный ремонт малых и средних кораблей, а также пустотных платформ. За таким сложным названием пряталось то, что я смогу ремонтировать корпуса судов и платформ, вырезая поврежденные балки и приваривая новые. Вернее, буду знать, как это делать, и проводить мелкий ремонт. Вот устранять повреждения – это уже в базах 4-го ранга, которого у меня пока не было. Говорю же, минимальный инженерный пакет для простейших работ, чтобы стать хотя бы средним спецом, включает все базы инженера не ниже 4-го ранга, а профи не меньше 5-го. 6-й имеют высококлассные спецы, на их место я не замахивался. Я считал, что стать профи для меня можно и нужно, но не выше. Просто ни к чему. 5-го ранга баз вполне хватит. А там можно изучать и другие профессии. Вон минимальный пакет баз пилота среднего корабля, тоже универсала, как и малого, стоит 8000 кредов. Нужно копить, такие знания лишними не бывают. Но перед этим нужно закупить и выучить боевые базы. Все же мир местный не такой благополучный и безопасный. Поэтому уметь постоять за себя – это обязательная программа по учебе в моих планах. На 3-м месте после изучения пакетов баз пилота малого корабля и инженера. После заправки я направился не к станции, а к свалке, где сдал все поврежденные листы брони и сгоревшие блоки щита. За них мне уплатили 106 кредов и сбросили также на счет. Можно было бы и на чип, однако за неимением скафандра покинуть борт челнока я просто не мог, вот и пришлось давать номер счета. В основном плата шла по весу за броню, но и горелые блоки из-за ценных металлов в них тоже неплохо оценили, нужно это учесть. По себестоимости они стоят куда дороже брони. В данном случае брони оказалось просто больше. Когда закончилась оценка металла, что я сдавал на переработку, то сразу вылетел к станции. В принципе, я даже порадовался той сумме, что получил. Думал, меньше будет, а теперь на скаф хватало, так что после свалки я уже вылетел к нужной мне станции. Там совершил посадку на летную палубу и, оставив челнок на ней, пока в долг, денег на чипе было мизер, сначала посетил филиал банка, переведя средства на чип, после чего направился в торговые ряды. Там я приобрел скаф техника второго поколения, на 3-й средств не хватало, но и этот был неплох, лучший своей линейки. Взял я его у старьевщика, соответственно, тот был не новым, я бы даже сказал, восстановленным. Однако имел систему удаления отходов и даже возможность питания. Все необходимое, включая питательные смеси для него и соки, я сразу докупил. С использованием картриджа регенерации воздуха до замены использованного картриджа можно было находиться в нем 18 часов. В общем, то, что надо. Сам скаф напоминал костюм водолаза светло-зеленого цвета с мелкими чешуйками по всему корпусу и с полностью металлопластиковым шлемом. В затылочной части он был затемнен, но спереди имел широкий обзор. Залезать в него требовалось со спины через разрез. Застегивался он сам. Это был не боевой скаф, да и никто не продал бы мне его с нулевым рейтингом, а гражданский. Но технический, что было удобно для использования, все же в нем стоял рабочий модуль для усиления сигнала сети, чтобы управлять дроидами комплекса. Я проверил. Хорошая штука. Помимо скафа я купил старый шокер, а то совсем без оружия, кобуру к нему и вибронож. Шикарная штука. Режет все, даже металл, правда, при работе с последним материалом быстро разряжается. Но главное, он может это делать. После оплаты покупок, ушло почти все, что я заработал, вернулся на челнок. Там уплатил долг за парковку, кстати, долг за топливо тоже закрыл, а также уплатил еще за 2 часа стоянки. Только после этого я направился к месту работы моей ложной личности. Жил тут где-то там же рядом. Что ж, скажу, что приняли меня не так уж и ласково, хотя и знали, что я действовал под внешним управлением. Оказалось, когда меня брали, пострадало оборудование дока. Несерьезное и недорогое, иначе на меня бы долг повесили, но все же. Вещи моей прошлой личности тут были. Их хранили в небольшом ящике. Там я нашел довольно много интересного для себя. Технический тестер, рабочий, но с разряженной батареей, пару универсальных ключей для вскрытия блоков корабельного оборудования, такой же комбез, как у меня, видимо, запасной из шкафчика, несколько бытовых мелочей, включая пену для бритья, и на этом все, больше ничего не было. Даже странно, что другие работники не разобрали вещи. Для меня они были чужими, да и я не был тем, к кому они привыкли, поэтому разошлись мы быстро. Я убрал все вещи в баул и покинул док, после чего направился к месту жительства. Где оно находится, мне подсказала одна из женщин-техников. Кажется, она была из тех, с которой у моей прошлой личности что-то было. Кстати, другой женщины не было, она сегодня отдыхала и, как сказала мне первая, еще вроде бы залетела. Искренне надеюсь, не от меня. Да и как от меня она может залететь? Пусть к той ложной личности претензии выставляет. Шучу, конечно. Я хоть и не участвовал в процессе зачатия, но для меня, как детдомовца, отцовство является очень серьезной темой. Но это если ко мне обратятся и подтвердится, что ребенок мой. Я сам готов уплатить медикам, чтобы провели исследования. По ним будет видно, а сейчас и думать нечего, и накручивать себя. В отличие от работников дока, управляющий жилым сектором, где моя прошлая личность снимала комнату, оказался куда приветливее. Конечно же, в комнату уже въехал новый постоялец, однако все личные вещи из нее были изъяты и помещены на склад. Я не сразу понял, почему сотрудник усадил меня у себя в кабинете за стол и угощал, но потом догадался. Скорее всего, все было разворовано, однако есть список, когда шло официальное изъятие, и, естественно, по нему я определю, что пропало. Вот тот и тянул время, чтобы вернуть хотя бы часть украденного на место, если не все. Пришлось расслабиться и с интересом слушать историю управляющего о своих постояльцах. Он курировал жилой сектор с 3000 комнат и отдельных квартир, так что работы у него хватало, однако на меня время он выделил. Более того, через час болтовни, резко ее прервав, став вдруг официальным, он пригласил пройти на склад, забрать все, что принадлежало прошлой личности, а соответственно и мне. Самое забавное, меня оформили как его наследника, видимо, поэтому никто особо в мои вещи не лез, как в доке, так и тут. Правда, это не удивило, в доке также все оформили. Кстати, я надеялся на приличное наследство, размер счета на это намекал. Я нисколько не удивился, не обнаружив на большей части вещей пыли. Более того, положив руку на блок пищевого синтезатора, я ощутил тепло. Его только-только откуда-то сняли. С усмешкой покосившись на управляющего, пока тот изучал потолок, делая вид, что это его не касается, я продолжил сличать со списком все, что имелось на полке. По внутренним инструкциям станции, личные вещи съехавших постояльцев, если они их забыли или потеряли, следовало хранить 3 месяца, после чего утилизировать. Этот срок не вышел, иначе я бы к управляющему не подкопался, поэтому и смог официально все получить на руки, что не могло не радовать. Все, что лежало на этой полке, числилось за мной. Что ж, надо сказать, многое меня порадовало, хотя часть я решил продать через старьевщиков, просто из-за того, что мне было не нужно. Самым ценным я посчитал пищевой синтезатор. Причем он был не каким-то там дешевым оборудованием, числился по средней ценовой рамке, хотя и был в самом низу. То есть блюдо готовил вполне приличные. Назывался «Промо-9» и, судя по отзывам в сети, был неплох. Его я решил оставить себе. Все же в жилом модуле, который я собирался приобрести, синтезатора не должно было быть, хотя ниша и была предусмотрена в кают-компании. Вот и поставлю эту промо. Правда, до покупки и установки модуля ставить его будет некуда, поэтому просто пока сохраню в грузовом отсеке. Это оборудование без картриджей и воды не работало, и если картриджей было полкоробки, все как и по списку, то воды взять неоткуда. В жилом модуле к этому блоку подводился гибкий шланг от крана. Еще меня заинтересовал большой галопроектор. Его тоже только-только принесли, пыли он не имел. Фонотека с музыкой и фильмами тоже порадовала. Неплохая коллекция. Остальное барахло, в принципе, мне не нужное, продам. Особенно сексуальные игрушки не порадовали. Видимо, та моя личность был еще тем затейником. На складе управляющего нашелся малый контейнер. Я его выкупил и сложил все вещи туда. Такие контейнеры стоили около 50 кредов. Но я выкупил его за 25, все же он не новым был, заметно бывшим в употреблении. Однако рабочим. Денег как раз хватило, на чипе у меня было 27 кредов. После этого подтвердил, что все получил, оборудование работоспособное, чем вызвал немалое облегчение управляющего. Вызвав малую грузовую платформу такси, я вылетел в торговые ряды. Там продал почти все из барахла, на удивление заработав 443 креда, и полетел обратно на летную палубу. По пути я залетел в одно место, где продавали оборудование для ремонта челноков и других малых судов, и купил за 40 кредов ремкомплект для ремонта шлюза. На летной палубе с помощью дроидов перенес контейнер в трюм челнока и оплатил аренду платформы. В общем, хорошо слетал. После этого я надел скаф, и пока ремонтный комплекс восстанавливал шлюз, прошел в рубку. Заняв кресло пилота, вышел в сеть, задав параметры поиска работы. Нашел достаточно быстро. За ремонт судов я пока не брался, не имел всех нужных знаний, все еще учился, поэтому изучал работу по ремонту модулей и платформ космического базирования. Тот топливный терминал как раз к пустотным платформам относился. Заинтересовавшая меня работа оценивалась в 1310 кредов и должна была занять, по мнению хозяев, 12 дней. Ремонт заключался в восстановлении целостности обшивки выносного склада. Если проще, крупный осколок метеорита врезался в него. Это было одно из бедствий в этой системе. В соседней имелось крупное астероидное поле, и оттуда иногда прилетали такие вот подарки, с которыми с переменным успехом боролись. Однако тот отремонтированный мной топливный терминал и этот склад не убереглись, давая мне возможность заработать. Вот только у этого склада была повреждена силовая балка, значит, для ремонта требовался именно инженер. Я, конечно, пока не специалист по этому делу, еще учился, да и базы были по знаниям пока откровенно слабоватыми, но считал, что вполне потяну этот ремонт, тем более оплата меня устраивала. Правда, я еще не выучил базу по ремонту силовых конструкций, Поэтому сразу после заключения контракта прервал изучение базы «Артиллерия малых и средних судов» и начал учить уже нужную базу по силовым конструкциям кораблей и таких вот пустотных платформ. Сейчас, пока я лечу к складу, ремкомплект был на месте. Стоит описать, что это такое. Грузов в систему доставляли много, и склады на станциях просто не могли вместить все. Именно поэтому и нужны были выносные склады. Обычно это просто силовая рамная коробка, обшитая броней, с грузовыми створками и несколькими турелями обороны для непрошенных гостей. Это в простейшей комплектации. Там нет гравитации и атмосферы. Но есть такие вещи и грузы, которые необходимо бережно хранить и охранять, где требуется, и гравитация, и работающая система жизнеобеспечения. Склад, что получил повреждения, как раз был из таких, навороченных. Их в этом квадрате системы было множество, несколько тысяч, соединенных в большой пакгаус, но не повезло одному, тому, что висел с краю. Со стороны эти склады напоминали гаражные боксы в кооперативах в Москве, да и функции выполняли фактически те же. Всего таких складов кооперативов по системе было разбросано несколько десятков, почти сотня. Повреждения склад получил серьезные, метеорит ударил в угловую часть склада, смяв не только броню, но и балку, отчего конструкцию слегка повело. Повело не только сам склад, но он начал дрейфовать. С помощью буксира его вернули на место, однако для устранения повреждений требовался инженер со своим оборудованием и судном, и им был я. Объявление висело второй день, и пока им никто не заинтересовался. Однако не потому, что мало платили, а просто специалистов едва хватало, и те не бросались разом на одну работу. Всем хватало, как я уже говорил. В общем, контракт мной был заключен, и я летел к месту предстоящей работы, благо тут было недалеко, полтора часа лету. Этого времени хватило, чтобы выучить первый ранг нужной базы и немного второго. На этом складе был кладовщик, тем более склад считался крупным. То есть внутри был жилой модуль, дроиды-погрузчики и даже один универсальный технический для устранения мелких проблем. Сам кладовщик меня не встретил, он был занят приемом очередного груза. Лишь сообщил, что его обо мне предупредили. Дал доступ в блок поврежденного склада, где и хранился ремкомплект. Сам склад был пуст, из него все убрали, когда он получил повреждения. Всего на этом складе было 16 отдельных хранилищ боксов, и один из них получил повреждения, соответственно, гравитация и система жизнеобеспечения в нем были отключены. Честно говоря, я был счастлив покупке скафа, так что мог выходить на обшивку склада и наблюдать за работами. За первые сутки я только снял броню и подготовил место для работы. За это время нужная база выучилась, и я продолжил поднимать артиллерию. Общение с завскладом у меня как-то не сложилось, тот был угрюмым стариком, которому нет ни до чего дела, кроме своей работы, да и он сам не лез в мои дела. Конечно, третьего ранга было мало для работы с силовыми наборами таких платформ, там были только основы, но голова у меня была не только для того, чтобы в нее есть, пришлось изрядно подумать, чтобы выкрутиться. Тем более комплекс категорически отказался резать балки, чтобы приварить новые. Мол, у меня сертификата инженера на это не было, так что приходилось брать управление под свой контроль и проводить работу. Как ни странно, но за указанное время я справился, несмотря на все внезапно возникающие проблемы. Едва-едва, но уложился. Контракт мне закрыли, так что я вылетел сначала на свалку, поврежденные пластины брони приняли у меня на сумму в 283 креда, ну и нужная сумма капнула на счет, так что я был в плюсе. Более того, тут же на свалке я нашел вполне нормально жилой модуль для моего челнока. Его явно вырезали из однотипного челнока. Проверив диагностом, я выкупил его фактически по цене металлолома. Кроме того, нашел и остальные нужные модули, включая систему жизнеобеспечения. У нее был сильный износ, но продавалась она почти даром. Ничего, куплю для нее ремкомплект и отремонтирую, уменьшая износ, тогда мне все это оборудование еще долго прослужит. Слетав на станцию и купив все нужное, я нашел следующий заказ и, оформив контракт, полетел на место. В этот раз я взялся за малые корабли. Контракт был от наемников, которые недавно вернулись в Империю с Фронтира. Корпус среднего носителя пятнали повреждения, мятые ячейки брони так и топорщились в разные стороны, пара орудий ПКО были изувечены попаданиями. Было видно, что корабль также получил повреждения и силового набора, и один из разгонных двигателей был уничтожен. Вернулись они из рейда на трех оставшихся. Однако сам носитель, это не моя тема, меня наняли за 2000 кредов для восстановления малой авиации судна, для чего давали 15 дней. Такие носители постройки директората четвертого поколения модели Джанкой могли держать на борту до 60 единиц москитного флота. И, видимо, столько и было, но целыми остались всего два штурмовика четвертого поколения СТЭС, постройки директората и четыре истребителя модели БАНС, того же поколения и постройки. Да и то относительно уцелели. Эти модели были самыми распространенными боевыми машинами, насколько я знал, имеющие хорошую боевую славу и отличные отзывы от военных и наемников. Судя по тому, что все поврежденные машины вместе со спасательными капсулами были собраны, поле боя осталось за наемной эскадрой, куда входил этот носитель. Однако все же потери были большими, это и я должен был признать. Задача передо мной заключалась следующая. Из тех обломков, что подобрали на поле боя, собрать как можно больше машин. Сколько получится, столько получится, но чем больше, тем лучше. Капитан, он же владелец судна, так мне и сказал перед тем, как мы заключили контракт. Раньше на борту у них был свой инженер, но он погиб в той схватке, поэтому и пришлось привлекать стороннего специалиста, то есть меня, а техники с такой работой не справятся. Еще, как я понял, денег у наемников было мало, не очень удачно сложился этот рейд. Например, чтобы оплатить мне восстановление, деньги были, а вот на ремонт самого носителя уже нет. Кстати, прикинув, я решил, что смогу его отремонтировать сам, тут главное с капитаном договориться. Тот, похоже, считал, что раз носитель получил не критические повреждения, то его ремонт подождет. Видимо, такой у них не в первый раз. Ну да ладно, это его дело. Мое же сразу по прибытию приступить к тому, для чего меня наняли. И я этим занялся. Мне в помощь дали двух техников летной палубы, но они особо мне были не нужны. Так что я лишь поставил их выполнять две работы. Не все поврежденные аппараты хранились на летной палубе, большая часть на складах, внутри носителя или в трюме. Вот доставкой аппаратов постепенно, когда я вводил одну за другой их машины в строй, они и занимались, ну и принимали их по мере готовности, тестируя. Кстати, оба техника были рабами, да и те пилоты, что облетывали восстановленные машины, тоже. Все они имели ошейники рабов. Лишь у двоих пилотов стояли дорогостоящие рабские импланты. Боевых машин москитного флота на носителе было всего два вида. Это уже озвученные модели штурмовиков и истребителей четвертого поколения постройки директората, так что с комплектующими было все в норме. Да и склады с запчастями к ним не пустовали, и я стремительно их опустошал. Еще было три торпедоносца постройки нашей империи. Вернее, их обломки. Вот к ним запчастей не было. И, как я понял, это трофейные аппараты. Собрать мне из трех удалось одну машину. Вторую не до конца, запчастей не хватало. Капитан их не заказывал, попросив оставить незаконченную машину пока так. Когда будут запчасти, техники закончат. Тут они уже сами справятся. Все же силовой набор каркаса я восстановил. Так-то директора традиционно был слаб в постройке серьезных боевых кораблей, включая дредноуты. Но у них были отличные носители и вполне неплохие машины москитного флота. Поэтому наемники их и предпочитали. Сам директорат был соседом империи, гражданином которой я стал, и в основном занимался сельским хозяйством, кормясь сам и кормя соседей. Пищевые картриджи, что у меня имелись, были произведены в директорате, пищевой синтезатор тоже, однако по боевой мощи и технической он имел заметное отставание от соседей. Причина банальна – политика. Одним словом, правили в государстве фанатики одной из сект какой-то там веры. Не знаю точно, не интересовался. Узнал об этом из общеобразовательной базы. А там этой информации было мизер, только основное. Работать в прямом управлении было жутко интересно. И я этим с неослабным интересом занимался. А так все было внове. Потом превратилось в рутину. Сперва шла разборка боевой машины до каркаса и изучение всех блоков. Часть отправлялись ко мне в трюм челнока. Это я про горелые блоки говорю. Часть на склад, их еще можно использовать. Если были повреждения силового каркаса, шла замена, благо нужных балок было достаточно. После этого шла сборка. Сборщики, сварщики и моего комплекса пахали только так. Что-то ставили из нового, что-то из снятого. В первое время я мучился с установками спасательных капсул. Ставил те же, что стояли тут, и с помощью которых многие пилоты спаслись. Их потом вернули на борт, собирая по системе, где шел бой. Некоторые имели повреждения, что-то я ремонтировал, что-то списывал, как невозможное восстановить. На девятый день у меня закончились базы для изучения. Я выучил не только все инженерные, но и все пилотские. И как-то даже растерялся. Мне настолько понравилось учиться, что простаивать я не хотел, тем более в таком режиме можно учиться постоянно. Никаких последствий или осложнений не было. Хоть всю жизнь учись, вынимая из считывателя опустевшие пластинки баз. В общем, через пару часов, когда была выучена последняя пилотская база, я сообщил капитану корабля, что отлучусь на пару часиков, и на своем челноке вылетел в сторону одной из станций. Со мной отправилось трое членов экипажа. Раз я все равно туда лечу, вот и решили отдохнуть, добравшись до станции попутным бортом. Это была обычная практика, поэтому я не возражал. Кстати, челнок я преобразил не только внутренне, но и внешне. Занимаясь москитным флотом носителей, я не забыл про свой челнок, выделяя на него когда пару, а когда одного дроида, там по ситуации сложности работ. В общем, атмосфера теперь была по всему судну. Я установил жилой модуль, отремонтировав его, развернул всю положенную обстановку, установил галопроектор и пищевой синтезатор в кают-компании. В общем, у меня появился хоть и небольшой, но свой первый дом в этом мире. И я его за эти дни вполне обжил. Ну и внешние датчики на обшивке поменял на новые, сняв сгоревшие. Да покрасил судно. Теперь оно сверкало как новенькое не только снаружи, но и внутри. Все системы реанимировал, включая реактор. У него я поменял топливный стержень на свежий, теперь полгода можно о нем не вспоминать. Запасной у меня был, а это еще полгода. Так что системы челнока теперь работали вполне себе тихо и не мешали мне спать. А ночевал я на борту своего судна, хотя капитан носителя и выделил мне свободную каюту на борту. Нет уж. Свой дом – это свой дом. В принципе, на этом все. Добравшись до станции, я высадил пассажиров на летной палубе и с чипа, уплатив за час стоянки, направился в сторону офиса компании Гелза. Да, я вернулся на ту станцию, где прожил почти месяц в военном секторе. У меня тут наклюнулись контакты с медиком этой компании, поэтому я хотел купить базы знаний не официально, а подешевле. Они могут быть чуть-чуть устаревшими, но это нисколько не умаляет их качества и цены. Контакт медика у меня был, поэтому я отправил ему вызов. Тот, как оказалось, не работал, отдыхал. Поэтому он предложил встретиться в одном из кафе рядом с жилым сектором, где он снимал жилье. Подтвердив, что буду там через несколько минут, я нашел на навигаторе нужное кафе и заторопился к ближайшей остановке муниципального транспорта. Не хотелось бы опаздывать. Успел первым, тот подошел через минуту. Что именно брать, я решил заранее. Было время, пока летел к станции и ожидал медика. Капитан носителя пошел мне навстречу и выдал оплату заранее, что мы отметили в своих копиях контрактов. Он видел, как я работал, поэтому не отказал. В общем, я хотел купить 4 боевые базы 3-го ранга и одну инженерную 5-го. Официально на это средств бы у меня не хватило, но я знал расценки теневой торговли, по ним хватало. В общем, я собирался продолжать совершенствоваться. Следующей покупкой я собирался приобрести боевой имплант. Без него учить, да и иметь выученные боевые базы бессмысленно. А тот дает прирост к силе и другим возможностям почти 30% от номинала. А это много, поверьте мне. Пока базы так изучу, а потом уже и с имплантом. Пятый решил брать по той причине, что сделал их своим потолком, выше мне не надо. Я не хотел, как инженера, постоянно покупать инженерные базы знаний четвертого, зарабатывать и продолжать совершенствоваться, следом покупая 5-го ранга. На это уйдет не меньше, чем несколько лет, 3 или 4. Нет, я сразу решил с 3-го перескочить на 5-й. Тут и экономия времени и денег, постепенно я буду выходить на очень высокий уровень с покупками инженерных баз 5-го ранга. Честно говоря, я бы предпочел поставить имплант сразу, и причина была веской. На второй день работы на носителе я узнал, что там есть пилотские тренажеры. Капитан дал разрешение мне бесплатно использовать их, так что каждый день по 1,5 часа я зависал на них, пополняя опыт как боевого пилотирования, так и простых полетных заданий. Уровня моих выученных баз едва-едва хватало, чтобы проходить там практику. Да и я видел, что за эти дни мое мастерство возросло. Вон как уверенно вел челнок к станции и садился на летную палубу. На носителе были также и боевые тренажеры, на которых тренировалась их противоабордажная партия, кстати, вся состоявшая из рабов. Думаю, капитан не будет против, если я ими воспользуюсь. Тут стояла только одна проблема. Учиться в этих тренажерных капсулах после изучения боевых баз можно только с боевым имплантом, без него бессмысленно. Тренажер ставит моторику и реакцию, согласуясь именно с имплантом, так что, похоже, придется обойтись без инженерной базы. Имплант лучше ставить сразу. К моему удивлению, не пришлось, я взял, как и планировал, базу знаний 5-го ранга ремонтные комплексы, а также 4 боевых 3-го ранга. Это тактика малых групп, ручное оружие, рукопашный бой и ножевой бой. Хотел еще боевую медицину, но оставил эту базу на после, ее тренажер не ставил и не обучал использовать, а вот с ножом вполне. Так вот, по цене хватало и на имплант той линейки, что мне подходил. Вот установку я решил провести у врача в медсекции носителя. Мы с ним успели познакомиться, когда я отремонтировал 2 капсулы, вернув их в строй. Своего медтехника на борту не было. Так что не придется платить этому медику еще и за установку. Поэтому и хватило денег на все. В общем, обговорив все, я остался в кафе, а медик ушел за заказом к месту постоя. Он тут совсем рядом где-то снимал жилье, раз вернулся минут через 10. Проверив базы, все подтвердилось, они были устаревшими на 8 лет, но это не понижало их актуальность, я сразу вставил пластину «Тактика малых групп на изучение». Следующими будут рукопашный бой и ручное оружие. Но вот проверить имплант не мог, тут капсула была нужна. Надеюсь, медик меня не обманул. Получив деньги, он подтвердил, что я выполнил свою сторону договоренности, и мы разошлись. Как ни странно, но на покупку явно ворованных баз и импланта мы составили договор, который исполнили. Это была обычная практика. Даже если где тот обманул, я вполне мог подать на него в суд и выиграть дело. Хорошие тут законы, чем дальше, тем больше мне тут нравилось. Даже как-то и ностальгия приутихла, и возвращаться неохота. На летной палубе меня ждал один из пассажиров. Двое других надолго ушли отдыхать, а этот совершил какие-то покупки, судя по малому контейнеру рядом, серьезные, отчего и ждал. Дроидов, чтобы переместить контейнер на борт челнока, не было, они все остались на носителе, поэтому пришлось использовать местный погрузчик. Однако, как бы то ни было, мы вылетели обратно и занялись своими делами. Я работал до вечера по внутрикорабельному времени, а потом лег в хирургическую капсулу. С местным врачом мы договорились об установке. Имплант оказался не битый, вполне свежий, хоть и не новый, и встал как надо. Через пару дней он заработает, и можно будет посещать тренажерную капсулу. До этого не стоит. Меня это только порадовало. Как раз подучу базы, чтобы спокойно тренироваться.